Государственные крестьяне платят столько же, а именно по 2 рубля оброчных и по 70 копеек подушных. Правда, что бедный в мелких городах мещанин не имеет выгод государственного крестьянина, но правда и то, что только лень и нерадение причиной их бедности, и что зажиточные мещане всегда большую часть бедных, как и теперь, будут оплачивать, тогда как крестьянин по большей части сам себя оплачивает. Всего мещанства по последней переписи 228 209 душ, следовательно, временный налог принесет 342 313 рублей. Этим способом казна каждый год в военное время получит нового дохода 629 959 рублей. На основании этого доклада издан был указ о новой подати 30 октября того же года. Но если должны были увеличивать налоги, то прежде всего должны были постараться добрать старые подати и отвратить явления, вредившие финансовым мерам. В начале 1769 года Сенат принужден был признаться, что хотя сбор подушных денег и изыскание доимки преимущественно возложены на попечение губернаторов, но сколько со стороны комиссариата и военной коллегии старания ни было и сколько Сенат не посылал подтверждений, все оставалось без действия. Не только прежних лет доимка не выбрана, но и вновь от одного нерадения накопляется. Так что комиссариат по 1768 год считает всей доимки 644 тысячи рублей. К тому же и донесений комиссариат в свое время не получает. Напротив, еще оказывается упрямство и ослушание, как то доказывает поступок Московской губернской канцелярии, секретаря и канцелярских служителей, которые, будучи комиссариатом, задержаны в канцелярии, осмелились отбивать часового, поставленного у дверей. Сенат приказал опять подтвердить губернаторам, чтоб старались взыскать доимку. Разумеется, гораздо легче было взыскать казенные деньги с одного или нескольких известных лиц. Оказалось, что бывший казанский губернатор Квашнин Самарин купил у сенатора графа Ивана Ларионовича Воронцова в казну вино по превосходным ценам и в такое время, когда его вовсе не нужно было покупать, а оттого произошел казенный убыток на 31 511 рублей. Для вознаграждения этого убытка взыскано с откупщика Шемякина 9 675 рублей, да определено еще взыскать с него же и с другого откупщика Белавина 5 084 рубля, а остальные 16 740 рублей взыскать с Квашнина Самарина. Сенат приказал взыскать с Воронцова и Квашнина Самарина. Жаловались на контрабанду, и граф Михаил подал императрице проект для ее прекращения. Купцы на таможнях должны получать ярлыки за руками всех таможенных служителей с прописанием звания и количества товаров и сколько к ящикам или тюкам приложится печатей, дабы никто из купцов в дороге, не доехав до учрежденного места, не отважился распечатать, вынуть и распродать под страхом конфискации всех товаров. Когда купцы с товарами к назначенным городам приедут, то караулы должны проводить их прямо к главным местам правительства, где товары свидетельствуются, и если что найдется сверх ярлыка, конфискуется. Если же все явится исправно, то купцам вольно продавать товары. Во всех пограничных городах и селах по церквям читать, что прозначинцы, а особливо крестьяне, к поимке контрабандистов более приохочены были, так как большая часть купцов с контрабандою надеются приобрести большие барыши в главнейших городах, особенно в Москве, то надобно учредить там контору ведомства главной канцелярии над таможенными сборами, которую поручить одному верному человеку с хорошим жалованием и потребным числом служителей. Он должен всех приезжающих в Москву купцов осматривать и, найдя какие-нибудь таможенные беспорядки, давать знать канцелярии. По подозрению осматривать дома и лавки купцов, у которых предполагается контрабанда. Императрица передала проект на рассмотрение Сената, который представил, что при уничтожении внутренних таможен и переносе пошлин к гаваням и пограничным таможням предполагалось менее миллиона рублей сбора, а вышло более миллиона, иногда получается полтора миллиона. Почему Сенат и не видит прямой надобности отменить такое учреждение, которое до сих пор, принося казне немалую прибыль, приносит и купечеству большую пользу, доставляя свободное и безостановочное обращение. Свидетельство по ярлыкам товаров у тех, на кого никакого подозрения нет, будет весьма несправедливо и для купечества тягостно. Купечеству нельзя будет избегнуть привязок и такого же разорения, какое во время внутренних таможен было. Крестьянство от частого напоминания в церквях поощрено будет к свободному грабежу товаров под именем сохранения казенного дохода. Сенат не утверждает, чтоб на границах не происходило упущение пошлин, и прежде это замечалось, а теперь в Боевской пограничной таможне открылось прямое воровство директора и других управителей, но Сенат причины тому полагает следующие. Первое. Слишком большое число таможен, причем купец может ехать в какую ему угодно, где имеет надежду на послабление в пошлинах. Вторая причина – служащие при таможнях назначаются из разного рода людей сомнительной нравственности. Третья – таможни –